Вечером в коридорах санатория слышались шушуканье, беготня. Пришел Антонио и вручил Пат приглашение на вечеринку, которую устраивал у себя в комнате какой-то русский. «Разве я могу так просто пойти с тобой?» — спросил я. «Это здесь-то? Конечно, можешь». «Здесь можно делать многое, чего вообще нельзя делать», — сказал Антонио. Русский оказался смуглолицым пожилым человеком. Он занимал две комнаты, устланные множеством ковров. На комоде стояли бутылки с водкой. В комнатах, освещенных только свечами, был полумрак. Среди гостей выделялась очень красивая молодая испанка. Выяснилось, что празднуется ее день рождения. От мерцания свечей создавалось какое-то особенное настроение. Сумрачные комнаты, где собралось некое братство людей, объединенных общей судьбой, чем-то напоминали мне фронтовой блиндаж. «Что желаете пить?» — спросил меня русский. Его низкий голос звучал очень тепло. «Что найдется, то и выпью». Он принес бутылку коньяку и графин с водкой. «Вы здоровы?» — спросил он. «Да», — смущенно ответил я. Он предложил мне папиросу, мы выпили. «Видимо, здесь многое кажется вам странным, правда?» — заметил он. «Не сказал бы», — ответил я. «Я вообще не очень-то привык к нормальной жизни». «Да», — сказал он и, сощурив глаза, посмотрел на испанку. «Здесь в горах свой особый мир. Он изменяет людей». Я кивнул. «И болезнь здесь особая», — задумчиво добавил он. «От нее как-то оживляешься, а иногда даже становишься лучше. Какая-то мистическая болезнь. Она расплавляет шлаки и выводит их». Он встал, слегка поклонился мне и подошел к улыбавшейся ему испанке. «Сентиментальный трепач, верно?» — сказал кто-то позади меня. Лицо без подбородка, шишковатый лоб, беспокойно бегающие лихорадочные глазки. «Я здесь в гостях», — сказал я. «А вы разве нет?» «На это он и ловит женщин», — продолжал он, не слушая меня. «Только на это он их и ловит. И вот эту малышку тоже поймал». Я промолчал. «Кто это?» — спросил я Пат, когда он отошел от нас. «Музыкант, скрипач, безнадежно влюблен в эту испанку. Так влюбиться можно только в горах. Но она и знать его не хочет, любит своего русского». «И я бы на ее месте так». Пат рассмеялась. «По-моему, в такого мужчину нельзя не влюбиться. Ты не находишь?» — сказал я. «Нет, не нахожу», — ответила она. «Ты здесь никогда не была влюблена?» «Не очень». «Впрочем, мне это безразлично», — сказал я. «Вот так признание». Пат выпрямилась. «А я-то думала, что это тебе никак не должно быть безразлично». «Да я не в таком смысле. Даже не могу объяснить тебе, в каком. Не могу, потому что так и не понял, что, собственно, ты во мне нашла». «Уж это моя забота», — ответила Пат. «Но ты-то сама это понимаешь?» «Не совсем точно», — ответила она с улыбкой. «Иначе это уже не было бы любовью». Бутылки с водкой русский оставил на комоде. Я налил себе и выпил несколько рюмок. Царившее здесь настроение угнетало меня. Очень тяжело было видеть Пат среди всех этих больных. «Тебе тут не нравится?» — спросила она. «Не слишком. К этому нужно привыкнуть». «Бедненький ты мой дорогой». Она погладила мою руку. «Я не бедненький, если ты рядом», — сказал я. «А Рита, по-твоему, не очень хороша собой?» «Не очень», — сказал я. «Ты красивее». На коленях молодой испанки лежала гитара. Девушка взяла несколько аккордов, потом запела, и мне показалось, что в полумраке вдруг откуда-то появилась и парит неведомая темная птица. Рита пела испанские песни, пела негромко, чуть хрипловатым и ломким больным голосом. И я не мог понять, то ли из-за этих непривычных и грустных напевов, то ли из-за берущего за душу и какого-то вечернего голоса девушки, то ли из-за теней, отбрасываемых больными, сидевшими в креслах или прямо на полу, то ли, наконец, из-за выразительного, крупного и смуглого лица нашего русского хозяина, не знаю отчего, но вдруг мне показалось, что все происходящее не более чем слезное и тихое заклинание судьбы, притаившейся там, за занавешенными окнами, не более чем мольба, крик и страх, боязнь остаться наедине с неслышно подтачивающим тебя небытием.